Глава 30. Следующие мои 2 недели были полностью подчинены ритму жизни Толи. Он вставал рано, включал свет на кухне и шел в ванну. Я просыпалась следом от ароматов его геля для душа, терпкого парфюма и самого крепкого, самого горького кофе, который только могла представить. Он заполнял каждый уголок этой небольшой квартиры, и, возможно, даже оседал в носу и легких. Потом я заправляла постель, сама шла в душ, набирала с собой ворох вещей и косметики, чтобы сразу выходить собранной к завтраку. «Доброе утро!» — говорила, обязательно натыкаясь на недовольную мину соседа, придирчиво изучающего мой внешний вид. Он задерживал взгляд на моей одежде и украшениях, закатывал глаза, если я обувала босоножки на шпильке, и усмехался, оценивая стрелки на глазах. И все же наше добрососедство не было обременено бытом. Полагаю, это ровно потому, что каждый день квартиру навещала клининговая служба. Мне было несложно положить кружки и тарелки в посудомоечную машину или даже намыть самостоятельно. Я бы не упала в обморок от отколовшегося кусочка маникюра, хотя стоило его обновить, даже если бы он предложил мне помыть полы. Но Толя не напрягал ничем. И своим вниманием тоже больше не беспокоил. Поцелуями посреди ночи не будил, следы от пальцев на руках не оставлял. Но и дивана в квартире тоже не появлялось. Мы спали в одной кровати, под одним одеялом, лицом друг к другу, очень интимно и доверительно. «Не забудь свои вещи!» – бросал через плечо, едва я заканчивала быстрый завтрак, обычно состоящий из каши или бутерброда, и направлялся к двери. Каждое утро он отвозил меня на работу и дожидался, пока я не войду в здание. Как будто внутри меня не могли поджидать опасности в виде неработающего лифта или скользкого после мытья пола. Каждый вечер ровно 6 он забирал меня с работы. Во 2-ю пятницу нашего совместного проживания я задерживалась на работе, чтобы закончить с подшивкой документов по папкам. И его грозная фигура нарисовалась в проеме кабинета через 32 минуты. У него только что пару из ушей не валил. «Ого, да у тебя давление подскочило! Я почти закончила!» Не дожидаясь его едкого замечания, бросила это в сторону своего недовольного адвоката и телохранителя по совместительству. «И вообще, тебе не обязательно меня нянчить! Я взрослая, самостоятельная женщина! Как-то дожила до своих лет!» «Вот именно, как-то!» «Буду рад помочь тем, чтобы ты прожила еще столько же. Но для этого сейчас нужно быть более осторожнее, чем в те дни, когда ты как идиотка скакала в поисках мужа, почти в неглиже по открытой веранде в -20. «Ты точно про меня говоришь?» Папки с громким хлопком упали на стол. «Именно». Шрам неприятно заколола, и в горле образовался тяжелый ком от невысказанных обид. Все их я берегла для другого человека, для того, кто был виноват и никогда бы в этом не признался. Я планировала высказаться ровно тогда, когда на руках будет свидетельство о расторжении брака. Но передо мной стоял Щербинский. Взгляд холодный, прожигающий насквозь. Свет глаз потемнел до благородного малахита. Он был уставшим и раздраженным, нарывался на ссору. Намеренно. Что ж, будет ему ссора. «Тогда пошел нахер! Ты же все знаешь, все понимаешь! Я была идиотка без мозгов и тормозов, влюбленной в мужчину! Скажи, что в этом моя вина и моя ошибка, будешь полностью прав, но знаешь что?» Выдохнула, но не до конца. Глазами нашла первый попавшийся лист бумаги, который распознала как ненужный черновик. Скомкала и прицельно швырнула в Щербинского. Попала по носу. Скомкала следующий, бросила, и тот угодил ему прямо в лоб. «Ты маленькая кровожадная ведьма!» Толя хищно улыбнулся и двинулся внутрь. Все это было мне крайне знакомо. Нерастраченное возбуждение снова завибрировало между нами. В небольшом пространстве моего рабочего угла было некуда спрятаться. Все, что оставалось, это выставить единственную преграду – мой стул. «Это меня не остановит!» – выдохнул он. «Я знаю. Но ты можешь остановить!» Я моргнула раз, потом еще, и наконец до меня дошло, что именно он сказал. «Я могу принять это решение. Он не станет настаивать, набрасываться, не уйдет, заставляя бежать за ним и просить прощения. То ли это было не нужно? А мне? Мне хотелось наконец-то выговориться. Мы можем сегодня поужинать в нормальном ресторане или купить продуктов вместо еды на вынос?» — спросила я, но, не дожидаясь ответа, продолжила. «У меня получается неплохо готовить, и я обещаю, что не буду пытаться тебя отравить до тех пор, пока ты готов меня слушать». «Можем, но голосуй за ресторан обеими руками». Я усмехнулась его выбору. «Слабак». Щербинский отошел от меня, позволяя вздохнуть спокойно и вспомнить, где лежал мой рюкзак. Забрав со стола смартфон, наушники и ключи от офиса, я двинулась в сторону двери. «Так значит, мне не показалось, или ты действительно был на той новогодней вечеринке?» «Нет, не показалось». Замок щелкнул, сигнализация мигнула, оповещая меня о том, что она активирована, и мы двинулись на выход к его машине. «И что же ты там делал? Неужели следил за мной?» Вопрос был брошен бездумно, но остроумного ответа не последовало. Щербинский как шел впереди молча, так и продолжал свой путь. На улице, где под ногами стали появляться первые лужи после августовского похолодания и дождей, он свернул к машине и открыл мне дверь, пропуская на пассажирское сиденье. Лишь сам оказавшись в машине, Толя коротко бросил: «Именно за тобой я в тот вечер следил внимательнее всего».